Аннетта падать не собиралась. У нее были крепкие ноги и крепкие руки. Никакая работа ее не страшила. Она была сильной и гибкой. Она умела приспосабливаться. Но помимо того, что люди ее класса вообще жили в тяжелых условиях, Аннетта наталкивалась на трудности чисто личные, касавшиеся только ее одной. В своей собственной среде, в среде буржуазной интеллигенции, которая сама жила скудно, Аннетта на каждом шагу встречала недоброжелательные отношения. Там были известные взгляды, которых она держалась во время войны, и их-то ей не прощали. Подробностей не знал никто. Знали только, что она была причастна к международному пораженчеству. Когда эти два слова стоят рядом, они обозначают грех, не поддающийся искуплению. Аннетта имела неосторожность уклониться от святой вемы Отечества и войны. Какое бесстыдство! Но назад дороги нет. Она сама ее себе отрезала. Ее знакомые не сговаривались между собой, но она повсюду натыкалась на запертые двери и непроницаемые лица. Нет места для нее ни в государственной школе, ни в частной. Никаких уроков в буржуазных домах, которые раньше были для нее открыты. Ей не отвечали на письма. Один профессор, которого она в свое время слушала в Сорбонне, и который всегда принимал в ней известное участие, ответил ей визитной карточкой с буквами «ППК». «ППК pour prendre congé», то есть «на прощание». Обычно посылается в тех случаях, когда не удалось перед отъездом попрощаться лично. В данном случае разрыв знакомств. Ее бойкотировали. Ах, эти твердые упрямые лбы, старые, заматерелые университетской буржуазии. Им свойственны великие добродетели, дух самоотречения, роднит их с высокими образцами стоиков Рима и моралистов Древней Франции, которых они слишком хорошо изучили. Но они создали себе культ непреклонной нетерпимости, мышления и присягают поочередно только своему богу, своему королю или своему закону, своему отечеству. Их ноздри еще вдыхают запах, если не тел, то душ еретиков и отступников, которых сжигают на костре за неприятие их символа веры. Впрочем, пусть их не судят за то, что они сами верят только на словах, и избегают нести бремя своей веры. Мы не смешиваем их с теми барзаписцами, которые корчили себя тиртеев, сидя дома на печке и пряча свои зады от шрапнели, способные мгновенно обратить их в бегство, и от окопных жителей, горевших желанием приложить к ним свою печать грязными сапогами. Эти непреклонные буржуа отдавали войне свою кровь. Не было среди них ни одной семьи, которая не внесла бы своей доли. Аннетте это было известно. Она не осуждала их за жестокость. Бесчеловечной скорби человечно, слишком человечно. В особенности, если скорбь не уверена, что не ошиблась, что плут и жрецы не возложили жертву на сомнительный алтарь. Но, так как признать это означало бы дойти до предела отчаяния, скорбь стискивала зубы и скорее была бы готова пойти на смерть, чем признать свою ошибку. Горе тому, кто не поддается всеобщему влечению, кто отказывается подчиниться, кто стоит в стороне от стада и уж одним этим подрывает его символ веры. Аннетта снова пустилась на поиски недельной или хотя бы паденной работы, как она делала это 20 лет назад, когда Маркс еще лежал в колыбели. Теперь ей перевалило за 40. Казалось, это должно было быть еще труднее, но вышло как раз наоборот. Она чувствовала себя более гибкой, чем в 25 лет. Это ее странное возбуждение объяснялось, пожалуй, не одним только душевным облегчением, вызванным окончанием войны. Оно коренилось в состоянии физиологического равновесия, иной раз свойственного этому этапу жизни, который подобен высокому плато между двумя крутыми подъемами. Человек наслаждается своим восхождением, преодолением крутизны, обходом пропасти, в которой мог свалиться, здоровой усталостью хорошо поработавших мускулов, свежим воздухом вершин, который он вдыхает полной грудью. Что будет после, о том еще будет время подумать. Я не спешу, что я имею, то мое. Этот глоток воздуха мой, надышимся же хорошенько. Кошмар, который душил Европу и меня, все это нагромождение страданий рассеялось на время, которое пройдет слишком быстро. Но ведь все проходит, Я тоже уйду, а этим временем надо уметь наслаждаться, и я умею.